Глава 11. О тайных посланиях, поединках и добродетелях. Мне раньше никогда не случалось быть причиной чьего-то горя. Тяжелое, обволакивающее разум, всеобъемлющее. Оно тягучей волной разошлось от магистра, омывая меня, как темная непроглядная вода. Ирвин тяжело оперся на трость, не сводя взгляда с разворачивающейся телеги. А потом с завернутого в белый лен тела. Он молчал. Но мне были не нужны его слова. Конечно, я ожидала, что смерть Ханса не будет радостной вестью для его магистра. Но такое глубинное чувство... Он... принял смерть достойно. Наконец, прервав молчание, настоятель храма снова посмотрел на меня. Его лицо не выражало ни одной эмоции, а глаза сверкали лихорадочно, опаляя меня спрятанной в них болью. Да, от вашей руки, защитница. Нет. И да. Я медлила. Столько раз я думала о том, как ответить на подобный вопрос. И все же человек, который стоял передо мной, заслуживал правды. По крайней мере, мне так казалось. Я не испытывала к нему доверия. Сейчас ни один служитель моей божественной покровительницы не казался союзником. Но то, что он испытывал, было неправильным. Он такого не заслуживал. Светозарная дала ему последнюю милость. Она явилась, и он сам выбрал эту меру наказания. Моя рука привела все в действие. Безучастная маска, которую удерживал магистр Ирвин, дала трещину. Его глаза расширились, веки дрогнули, а сам он порывисто вздохнул, качнувшись и делая полшага назад, смотря на меня. Мне оставалось только молчать, глядя ему в лицо и пытаясь угадать, о чем думает сейчас этот человек и что его связывало с Хансом. Все же я была не настолько беспардонна, чтобы задавать этот вопрос вслух. Я благодарю вас за честный ответ, защитница. Магистр Ирвин, словно бы переводя дух, справился с накатившими чувствами, только его голос едва слышно подрагивал на гласных. «С просьбой или покаянием вы пришли к порогу храма?» «Я пришла в поисках истины, магистр». «Это более чем достойная цель. Все мы, я и другие служители храма, сделаем все, чтобы вы получили то, зачем пришли». Магистр чуть склонил голову, и мне ничего не оставалось, как повторить этот жест. Хотя его слова, мне показалось, прозвучали несколько зловеще. Если бы я не знала, что он друг магистра Фараля, я бы приняла это за угрозу. Мне надо успокоиться. Если я буду подозревать всех и каждого, непонятно даже, в чем я их подозреваю, то не смогу сосредоточиться на овладении силами. А это сейчас важнее всего. Пока я обдумывала все, магистр чуть сдвинулся в бок, освобождая проход. Однако я не торопилась им воспользоваться. Вместе со мной прибыл Харакаш, друг моей семьи, рожденный на Туманных островах. Это может быть проблемой. Пристально следя за магистром Ирвином, я пыталась заметить или почувствовать какое-то особое отношение к моим словам. Но тот лишь пожал плечами. «Нет, защитница. Если ваш спутник будет чтить правила храма и не будет совершать какие-либо ритуалы в честь своего божества, это не будет проблемой». «Рада слышать. Что ж...» Я оглянулась, мое внимание привлекли служители храма, суетившиеся во внешнем дворе. Они помогали с лошадьми и направляли сопровождаемых нами жителей Кохши в другую часть крепости, отрезанную от этой, практически такой же внушительной, как внешняя, каменной стеной и воротами. «Я хочу поговорить с вами, магистр, но в более спокойной обстановке. Если вы готовы к этому, конечно». Мой взгляд снова упал на повозку с телом, что вместе с толпой скрывалось за воротами. Магистр медлил с ответом, пока я не перевела взгляд обратно на него, а потом снова склонил голову. «Я прошу дать мне половину часа, защитница, для решения всех вопросов, возникших с размещением прибывших. Их больше, чем мы предполагали». Он обвел взглядом все еще заполненное людьми пространство. Я понимающе кивнула. «Конечно, того, что придется принимать еще и погорельцев из Кохши, ты знать не мог. Еще и в большинстве своем женщин. А ведь я до сих пор не увидела ни одной женщины в монастыре. Не создала ли я тебе больше проблем, чем предполагала?» «Конечно, я подожду. Тем более, что у меня есть несколько нерешенных дел. Где я могу провести переговоры с представителями герцога?» Магистр Ирвин недоуменно нахмурился на мгновение, после чего вернул себе невозмутимый вид и подозвал служителя, стоявшего все это время возле дверей в храм недвижимой статуей. «Это брат Севастий. Он проведет вас по замку до подготовленных келий. У нас нет специального помещения для светских дел. Так что...» Я кивнула, не дожидаясь, пока он закончит фразу. «В этом нет необходимости, магистр. Келья подойдет, благодарю вас. Буду ждать нашей беседы с нетерпением». Я чуть прикрыла глаза и, дождавшись, пока настоятель храма повторит мой жест, отвернулась от него, ища взглядом своего наставника и оруженосца. Магистр Ирвин тут же устремился прочь, в сторону вторых ворот, а за ним быстро засеменил один из прибывших с комтуром храмовников. «Это же тот самый, что кинулся едва ли не под ноги Гарате с требованием освободить Ханса», — вспомнилось мне. Я прикусила щеку, провожая исчезающие за воротами фигуры взглядом, и пропустила момент, когда Альвин и Харакаш появились рядом со мной. «Берна... все в порядке, ваше высочество?» Заметив, как я дернулась при звуке его голоса, островитянин обеспокоенно посмотрел туда, где мгновением раньше скрылся магистр, а потом снова перевел взгляд на меня. «Я задумалась и не заметила вас. Что там, Бернард?» Мысленно махнув рукой, я обратила все внимание на наставника. Тот пожал плечами и продолжил прерванную фразу. «Бернард и местный гостиничный разбираются с размещением. Посланники герцога также удостоились временных покоев, но жаждут встречи с принцессой как можно скорее». «Значит, спешат». Задумчиво кивнув головой, я перевела взгляд на смиренно стоящего неподалеку брата Севастия, которого мысленно тут же окрестила Севой. «Брат Севастий, проводи меня и моих спутников к нашим кельям». «Слушаюсь, защитница». Мужчина склонился в глубоком поклоне, а затем резво направился в сторону ворот, едва ли не подпрыгивая от нетерпения на ходу. Мы втроем, переглянувшись, быстрым шагом двинулись следом. Внутреннее убранство крепости отличалось строгостью, граничащей с аскетизмом. Беленые стены, переходящие в цилиндрический свод, выложенный серым гранитом с розовыми прожилками пол. Пахло церковными свечами, хотя мне на глаза за примерно пятиминутное шествие по коридору ни одна не попалась. Наш проводник, облаченный в светлую рясу, подпоясанную тонким, но длинным алым поясом, ступал почти бесшумно, тогда как наши с Альвином шаги отдавались звонким эхом от стен, разрушая мягкую тишину, что меня изрядно раздражало. сразу после входа мы прошли к лестнице по правую от него сторону, поднялись на второй этаж, преодолели три длинных коридора, связанных еще двумя лестничными пролетами, и за все это время встретили едва ли с десяток человек. Они опускали головы при виде меня, бросали украдкой взгляды на островитянина, но молчали и жались к стенам, освобождая и без того широкий проход. Запах тающего воска становился сильнее. И в один момент по левую руку от нас сплошная стена сменилась арочными проемами, ведущими на балюстраду. «Стойте!» Я даже не посмотрела на своих спутников, точно зная, что они послушаются. Повернула в арку, выходя в пару шагов на балкон, и замерла, испытывая одновременно благоговейный трепет и нечто сродни ужасу. Балюстрада выходила в центральный зал. Скругленное по углам помещение имело высокий сводчатый потолок и высоту стен никак не меньше 10 метров. Освещалось с помощью световых колодцев, закрытых витражными розетками, и сотней огромных, в полметра каждая, свечей. У дальней стены на фоне высоких и узких, перемежающихся с тонкими полуколоннами, витражных окон возвышался мраморный постамент. К нему вели 6 ступеней, а на его вершине стояли они. Светозарную было невозможно не узнать. Казалось, что скульптору позировала сама богиня. Настолько точно были переданы черты лица. И пусть не было того живого эффекта, как у статуи в столичном храме, но там был лишь безликий идеал. А здесь? Сжав перила балюстрады пальцами, я вглядывалась в статую. Высокая, стройная, с рассыпанными по плечам волосами, облаченная в длинное, обнимающее фигуру платье, светозарная улыбалась, глядя в разинутую змеиную пасть. Мраморные пальцы сжимали золоченую чешую сразу за головой твари, что обвивало всю богиню мощными, вздыбившимися в воздухе кольцами. Не спадающий с потолка луч света, проходя через ало-золотой витраж, окутывал вырезанные из камня фигуры тонким флером, будто из пламени и крови. А блики от свечей ложились на мрамор и по золоту и скользили по ним, игрой света и тени, создавая иллюзию движения змеи. Так они и стояли. Холодная, прекрасная и всемогущая богиня, навека запечатленная в камне, и ярящаяся от бессильной злобы змея, не сумевшая с ней справиться. Кто же увидел в тебе столько благородной силы? Кому ты показала свое лицо? Кому запало в сердце так, что он совершил этот титанический труд, увековечив тебя в мраморе? Была ли ты действительно такой, или это лишь одна из масок? Мой взгляд скользил по величественной скульптуре, что была лишь немного ниже, чем высота, на которой мы находились. Но ответа на свои вопросы я не находила. Обернувшись, я посмотрела поочередно в лица своих спутников. Альвин был полон какого-то глубокого, вдохновенного трепета. А Харакаш? Мой наставник, хмурясь, смотрел на статую, словно увидел старого, но недоброго знакомого. Поймав мой взгляд, островитянин пожал плечами и отвернулся, возвращая себе невозмутимый вид. Брат Севастий смиренно ожидал, пока мы будем готовы продолжить движение. А сама статуя его, очевидно, уже никак не волновала. Оно и неудивительно. Наверняка он в Алой крепости уже не первый год и попросту привык. «Можем идти», — кивнула я Севастию, и мы снова двинулись по коридору. Я то и дело поворачивала голову, смотря через арки проходов в зал. Но скульптуру уже не было видно, так что мне оставалось лишь разглядывать сюжеты витражей. «Пришли, защитница». Наш проводник остановился так резко, что я чуть не врезалась в него. Он, казалось, этого даже не заметил. «Вот ваши кельи». Двери были открыты. В них как раз заносили вещи. Служители светозарной шустро освободили помещение, будто растворившись в коридорах по обе стороны от нас. «Благодарю, Севастий». Я чуть улыбнулась храмовнику, и тот, поменяв цвет лица дважды с нормального на красный и с красного на белый, уткнулся взглядом в мраморный пол, бормоча что-то про великую благодать. «Мда, не улыбаться, не прикасаться. По возможности контактировать как можно меньше. Не хватало мне только бродящих следом почитателей, которые точно увидят, что с их божественной избранницей что-то не так. И если тут нет инквизиции, то ее быстро учредят ради такого-то случая. Альвин, приведи себя в порядок и встань возле двери. Когда придут посланники герцога, извести меня. Харакаш, под стражу тебя брать не собираются, но тебе нужно чтить правила храма и никаких ритуалов, пока мы здесь». Бросив короткий взгляд на каждого, я удостоверилась, что меня услышали, и вошли в подготовленную келью. Как и везде, кроме центрального зала, здесь царила строгость и прагматичность. Только кровать была значительно больше, чем, пожалуй, полагалось монахам. Не по-аскетичному твердая, с крепким деревянным дном под тонким и плотным матрасом. Беленые стены, узкое окно-бойница, закрытое двухцветным витражом. Укрытый деревом пол. У стены стоял простой стол с разложенными на нем пищими принадлежностями. К нему был придвинут стул с невысокой спинкой. Тоскливо оглядев предоставленные мне покои и понимая, что времени у меня, возможно, в обрез, я принялась шустро скидывать доспехи. Перчатки, шлем, кираса. Глубокий счастливый вздох от возможности распустить завязки на груди вырвался сам собой. Все же иногда так мало надо для счастья. За дверью голосом обозначился Альвин, отчитавшись, что пока никто не стремится нарушить мой покой, и спросил, нужно ли что-то. Мне нужна была горячая ванна и пара дней покоя. Но об этом сообщать было бессмысленно, потому я коротко поблагодарила его за беспокойство и принялась переоблачаться. Из сундука с парадной одеждой пахнуло лавандой и травами, вызвав тихий ностальгический вздох. Я скучала по замку и своим девочкам. И по отцу тоже скучала, что скрывать. Тонкие штаны, алая туника с золотой отстрочкой и длинными, расширяющимися от локтя рукавами. Бросив короткий взгляд на лежащую поверх стола перевязь с клинком, я решительно вернула в сундук изящный наборный пояс из тонких золотых пластин. Здесь я в первую очередь воин, а уж потом все остальное. Так что оставим красивые и бесполезные пояса для дома. Я успела полностью переодеться и даже, сдерживая рвущиеся наружу такие родные ругательства, прочесать волосы и снова заплести их в косу, когда в дверь постучали. Альвин известил, что прибыли посланники герцога, барон Каддар с сыновьями. «Впусти и войди». Пока открывалась дверь, я поставила стул по центру комнаты, села на него, помедлив, закинула ногу на ногу и сложила руки крестом поверх них, принимая максимально расслабленный и дружелюбный вид. Первым в комнату скользнул Харакаш, тут же устроившийся у меня за правым плечом. Потом цепочкой вошли посланники герцога, а за ними Альвин, закрывая дверь и становясь возле нее. «Ваше высочество!» Барон сделал полшага вперед и опустился на одно колено. За ним это движение повторили его сыновья. Я, чуть прикрыв глаза, приняла их приветствие. «Господа, у нас немного времени. Да и вы, как мне сказали, торопитесь. Так что предлагаю перейти сразу к делу». Я сделала небольшую паузу, смотря на коленопреклоненных мужчин. «Встаньте и скажите мне, кого вы представляете?» Барон Каддар с некоторым усилием поднялся с колена. «Мы представляем герцога Феральского и тех, кто поддерживает его законное право. Значит, вы посланники Стефана. резюмировала я и увидела, как сыновья Каддора быстро переглядываются за спиной отца. «Нет, ваше высочество», – мягко поправил меня барон. Перед своей смертью его светлость оставил письмо, в котором называл своим наследником младшего сына, Герберта. Вот я знала, что тут будет какая-то засада с тайными завещаниями и всем вот этим вот. Тайны двора Петрова, чтобы их черти. Очевидно, что-то все же отразилось на моем лице. Барон насупился. Его сыновья настороженно косились на меня. Я вымученно улыбнулась. Хорошо. Раз мы выяснили, кого вы представляете, я была бы рада выслушать, с чем вы пришли. Барон Каддор помолчал мгновение, заправив большие пальцы рук за пояс, что перехватывал его не роскошный, но добротный кафтан, а потом вздохнул. Мы люди простые. Титул у моей семьи уж два века как баронский, поскольку расшаркиваться не умеем. Вы позвольте по-простому, ваше высочество, рассказать вам все, как есть. Интересно, однако. Отчего нет? Говорите по-простому, но без ругани. В храме не дозволено. Я сделала строгое лицо, и барон согласно кивнул. С вашим отцом, его величеством Рудольфом, будь славен и долог его век. Наш герцог больно дружил. Даже слухи были, что через детей породниться хотели. Но тут уж как сложилось. Да и не моего это ума дело. Но Стефан, старший его сын, в последние годы очень власть почуял. Что скрывать? Ждал он, пока отец отправится в ее объятия. И умер его светлость очень... Каддор замялся, подбирая слово. И потом, вздохнув, тихо продолжил. Странно. Вы его, может быть, даже помните. Крепкий, как вековое дерево, строгий, но по совести все решающий. А потом вдруг заболел. Перестал выходить на воздух, прекратил посещать свои наделы, гостей не принимал. «Вы хотите сказать, что подозреваете, будто герцога Осберда отравили?» Прервала я слово излияния барона. Тот, побледнев, кивнул. «И сделал это его старший сын». Каддор шумно выдохнул и кивнул снова. «Это серьезное обвинение. Но, учитывая, что в герцогстве фактически война, вы явно уверены в своих словах. И не вы один». Я покачивала носком сапога, пристально глядя на собеседника. Он ответил мне лишь таким же прямым взглядом. «Откуда вы знаете про смену наследника?» «Когда стало известно, что вы, ваше высочество, обещаны Ариману». Я, не скрывая недовольства, наморщила нос, кривя губы. Отчего Каддор тут же замолк, глядя на меня с сочувствием. «Продолжайте, барон. Но прошу вас, не напоминайте мне о моем нареченном. Яда в этом слове хватило бы на всех присутствующих. И еще на плевок в городской колодец». Понимающе кивнув, представитель герцога заговорил снова. «Так вот, мы с его светлостью были старыми знакомыми. И когда о вашей помолвке со Стефаном уже не могло быть и речи, договорились о том, что моя дочь выйдет за его сына замуж. За младшего сына. Это предложил сам герцог. И пояснил, что делает это по той причине, что моя дочь – достойная партия для будущего герцога, которым станет именно Герберт». «Получается, что во всей этой ситуации с наследием титула и всех причитающихся к нему прав есть как минимум один выгодоприобретатель со стороны. Сам барон», — отметила я про себя. Этот разговор проходил без свидетелей. Какие-либо письма между вами и герцогом, в которых упоминается помолвка вашей дочери и Герберта, имеются?» Я чуть подалась вперед, не сводя взгляда состоящего напротив меня аристократа. Он, чуть опешив, быстро кивнул. Потом помотал головой, а потом, покраснев, снова кивнул. «Извольте пояснить. Играть в шарады у меня не было ни времени, ни желания». Каддор, обернувшись, беспрекословным тоном велел сыновьям выйти прочь. Я коротко кивнула Альвину. Тот выпустил мужчин в коридор. «Прошу простить, но эта информация не для их ушей. Письма, о которых идет речь, находятся в моей усадьбе. Я могу показать их вам при первой же возможности». Каддор медлил, и я вопросительно выгнула бровь и скрестила руки под грудью. Необходимость вытягивать все клещами из собеседника начинала порядочно раздражать. Словно ощутив смену моего настроения, Каддор продолжил речь. «Дело в условиях, на которых моя дочь выходила бы замуж за юного герцога. Мои земли становились ее приданным. Их должны были унаследовать и поделить мои сыновья. Но ни в одном из них нет умения управлять. Это была бы невосполнимая утрата для герцогства. Слишком многое зависит от шахт в наших краях». Договорив, барон тяжело вздохнул, а я закусила щеку, обдумывая услышанное. «Сапфировые шахты. На землях этого барона одна из них или даже несколько. И все это перешло бы в полное управление к герцогской семье. И тогда бы они получали не налог, а полноценный доход с добычи сапфиров. Неудивительно, что барон не хотел ничего афишировать перед собственными сыновьями. Потерять такой лакомый кусочек. Я видела, как люди готовы были грызть друг другу горло из-за квартиры. А тут целая шахта. Я поняла вас, барон». Откинувшись на спинку стула, я задумалась. Стоящий напротив Каддор молчал, периодически переминаясь с ноги на ногу. Он казался достаточно грузным, и ему явно было тяжело стоять на месте без движения. «Скажите мне, Каддор, как давно герцог Герберт взимает подати с населения?» Одновременно с этим вопросом я потянулась к барону и легко считала его чувства. Безмерное удивление, непонимание и, наконец, настороженность. «Простите, ваше высочество, но герцог не берет податей. Поддержки нашего дворянства достаточно, чтобы не трогать людей в этот и без того нелегкий период. По крайней мере, это то, что мне известно». После небольшой паузы закончил Каддор. Я кивнула. «Хорошо. Все, что от вас требовалось, это передать добрую волю герцога? Или же есть что-то еще?» Я тонко намекала на то, что аудиенция подходит к концу, и вполне вероятно, что другой возможности озвучить все свои цели барону не представится. Каддор мгновение смотрел на меня, а потом снова опустился на колено. «Вы здесь для того, чтобы остановить войну, встав на ту или иную сторону. Мне остается только молить Светозарную, чтобы вы были не только добродетельны, но и справедливы». Я хмыкнула, услышав из уст барона столь прямую отсылку на наши с отцом титулы. «Я буду действовать в интересах короны и своего народа, барон Каддор. Желаю вам легкого обратного пути. Берегите переписку с герцогом. Она может понадобиться». Каддор встал, отвесил мне низкий поклон и, попятившись, вышел в открытую Альвином дверь. В келье повисла тишина. нарушаемая лишь постукиванием моего сапога по полу. Каддар не врет. Он действительно ничего не знает о взимании податей с населения. И, судя по всему, он достаточно близок к молодому претенденту на герцогство. При всем при этом его семья имеет в своем распоряжении сапфировые шахты. И эта фраза «поддержки нашего дворянства хватает» — хорошо было бы знать, кто именно поддерживает молодого Герберта. «Альвин, догони барона! Пусть напишет имена тех, кто выступает на стороне молодого герцога Герберта, и отдаст тебе!» Оруженосец, коротко кивнув, хлопнул дверью, фактически бегом отправившись выполнять приказ. За плечом хмыкнул Харакаш. «Не даст список. Готов спорить». «Почему?» Я обернулась на островитянина. Тот кисло улыбнулся. «Потому что в случае провала с мятежом этот список может стать причиной прогулки на эшафот. Вы же не выразили четкую поддержку ему и его союзникам. Потому такую информацию он распространять побоится. Тем более передавать через кого-то. Вам, лично ему, было бы отказать куда сложнее». Вот незадача, не подумала об этом. Покинув свой пост, Харакаш привалился плечом к стене, предварительно потыкав в нее пальцем и убедившись, что та не мажется белым. Я же принялась прокручивать в голове все услышанное сегодня от барона и вспоминать детали его поведения. По всему казалось, что барон – человек достаточно прямолинейный и честный, не скрывающий, что ратует за юного герцога не только из жажды справедливости, но и из личных побуждений. Впрочем, записывать Каддара в стан порядочных я не собиралась. Слишком все странно и однобоко складывалось. Юный герцог – хороший, его старший брат – плохой. Будь это так, Герберта бы поддерживало большинство, а война бы быстро закончилась. С другой стороны, у Стефана может быть гораздо больше ресурсов. Нанять армию ему куда сподручнее. Я встала и принялась бродить по келье из стороны в сторону, агрессивно массируя разболевшиеся виски пальцами. Знание истории собственного мира, огромное количество прочитанных в юности исторических романов и громко вопящее о подставе интуиция не давали мне покоя, упорно твердя, что во всей этой истории чего-то не хватает. Еще и тот странный резонирующий зуд, который я ощутила во дворе крепости, никуда не исчез, превратившись в какое-то подобие мигрени, и игнорировать это ощущение со временем становилось лишь сложнее. «Ты ничего не чувствуешь?» Островитянин отрицательно качнул головой вместо ответа. И я снова принялась мерить комнату шагами. Стук в дверь известил о возвращении Альвина. Я велела ему войти, и одного короткого взгляда на его сконфуженное лицо хватило, чтобы понять, что мастер меча был прав. «Простите, ваше высочество, но барон сказал, что сам пришлет вам список». «Да, неудобно получилось». «Все в порядке, Альвин. Ты можешь быть свободен. И ты тоже». Я посмотрела на Харакаша, и тот вопросительно выгнул бровь, не шелохнувшись и не двинувшись с места. «Я просто хочу прогуляться по храму и поговорить с магистром Ирвином. Мне не требуется сопровождение, особенно учитывая, что тебе и вовсе не везде можно появляться». «Как скажете, ваше высочество». Во взгляде Харакаша я прочла нескрываемую иронию и плохо подделанное смирение. «Что ты задумал?» Уперев руки в бока, я смерила мастера меча пристальным взглядом. Тот удивленно поднял брови и натянул максимально невинное выражение лица. «Я? Что вы, ваше высочество? Я просто пойду к себе в келью и просижу там до самого обеда». «Ну-ну». Проводив взглядом островитянина, я тяжело вздохнула, надеясь, что мой наставник понимает всю сложность ситуации, в которой я нахожусь, и не будет создавать лишние проблемы. Из гельи я вышла через четверть часа, приняв волевое решение оставить перевязь с клинком на поясе. Прикоснувшись к нему на мгновение ладонью, я ощутила, что оружие тоже странным образом лихорадит. Никаких конкретных эмоций я не чувствовала, лишь общее состояние возбужденности, которое меч транслировал без остановки. Дожила. Я уже начинаю прислушиваться к его состоянию. В коридоре не было ни одного знакомого лица, что, впрочем, меня совершенно не расстраивало. Мне хотелось пройтись по храму в одиночестве. В идеале, конечно, еще и без лишнего внимания, но это было уже неосуществимо. То и дело, встречая по пути служителей, облаченных в бело-красные одеяния разной степени насыщенности, я доброжелательно кивала на их согнутые спины, ощущая себя китайским болванчиком и желая как можно быстрее проскочить мимо, чтобы наткнуться на следующих. Решив начать осмотр храма с нижних этажей, я спустилась на самый первый и прошла в центральный зал, где в лучах света возносились под потолок они, Светозарная и Змея. Выложенный мозаикой двухцветный мраморный пол казался глаже стекла, и я делала первые шаги по нему с осторожностью, медленно оглядывая зал. Множество скамей без спинки, длинных и тяжелых, вмещающих не менее 20 человек каждая, стояли стройными рядами по обе стороны от центрального прохода, чуть под углом к нему. Огромные свечи, установленные в каменных чашах, с фитилями толщиной, наверное, с мою кисть, мягким светом озаряли окружающее пространство, распространяя сладковатый запах воска. Все пространство вокруг было расцвечено лучами, солнечным светом, проходящим через прикрытые витражи световые колодца и окна. В какой-то момент мне показалось, что воздух в зале имеет свой собственный оттенок и дрожит не только вокруг пламени, а по всему помещению. Моргнув, я пригляделась, но наваждение пропало, словно его и не было. Игра света. Я слишком устала, начиная видеть что-то там, где нет ничего. Тихо гудели голоса храмовников. На лавках, что были ближе всего к статуе, сидели люди, не больше десятка, и выводили гармоничную, плавную мелодию. Смысл ее я понимала через слово. Все же читать на храмовом наречии и слушать его — совершенно разные вещи. Моего появления служители словно бы не замечали. Даже когда я подошла совсем близко. Их лица, одухотворенные, с полуприкрытыми глазами, выражали одну и ту же степень сосредоточенности и какого-то внутреннего просветления. Переведя взгляд с них на возвышающуюся надо мной статую, я вдруг замерла, рассматривая ступени, ведущие к постаменту. На каждой из них было высечено по одному слову. В основе всего было достоинство. Подойдя ближе, я коснулась правой ладонью холодного мрамора, ведя кончиками пальцев по линиям букв. В молитвеннике, который достался мне от Комтура, на самой первой странице была пирамида из слов, но тогда я думала, что ее порядок сверху вниз. Оказалось, что наоборот. Достоинство, мужество, великодушие, спокойствие, благородство, вера. 6 ступеней. 6 добродетелей ордена. А обладаю ли я хотя бы одной из них? Она прекрасна. Не правда ли? Голос за моей спиной заставил меня вздрогнуть и, резко отдернувшись от мрамора, обернуться. «Магистр Ирвин». Я чуть нервно улыбнулась, успокаивая вдруг бешено заколотившееся сердце, и снова посмотрела на статую. «Да, она прекрасна. Кто ее создал?» Он словно бы видел ее воочию. «Это действительно так. Ее создатель — Коррин. Он был сыном скульптора, о чем мало кто помнит. И не оставил свои навыки, а лишь приумножил их в стенах этого храма. Скульптуру он создал еще до того, как стал защитником веры. Но не было сомнений, что она уже тогда руководила его руками». «Вот как». Я снова потянулась к прохладе камня и погладила его поверхность. «Каким многогранным человеком ты был, мой предшественник, защитник веры Кор...» В один миг я ослепла, будто пронзенная насквозь светом, парализованная его чистотой. Мир вокруг замер, а ощущение резонанса усилилось настолько, что мне казалось, будто еще мгновение и меня разорвет на куски. «Найди меня!» Оглушительно громко, неимоверно сильно, пробирая до самых темных глубин души и выворачивая меня наизнанку, прозвучал голос. Я потянула руку на себя, пытаясь разорвать прикосновение с камнем, и она медленно, казалось, преодолевая какое-то препятствие, наконец сдвинулась. Мир вокруг взорвался движением. Я видела каждое колыхание воздуха при чьем-то вздохе, головокружительный танец пылинок в лучах света, медленно поднимающееся к своду зала тепло от свечей и также медленно опускающийся холодный воздух. А потом все пришло в норму. Вернулось к привычному мне темпу, и я медленно выдохнула, чувствуя дрожь в коленях. В пару неловких движений я дошла до лавки и села на ее край, как-то равнодушно отметив для себя пропажу певчих, уход которых я вряд ли могла бы не заметить. «Защитница?» Магистр Ирвин обеспокоенно присел рядом со мной, тревожно заглядывая мне в лицо. «Все хорошо. Да, все хорошо». Повторяла я как мантру, прислушиваясь к собственным ощущениям. В голове все еще гудел властный голос, повелевающий найти его обладателя. А вот резонанс в теле, наоборот, вроде бы поутих, стал не таким неприятным, будто бы даже более близким мне, совпал со мной и перестал болезненно раздражать. «Вы уверены?» Я повернула голову к магистру и вдруг легко, играючи, даже не поняв, как это сделала, прочитала его мысли. Не чувство, как раньше, а тот самый мыслительный монолог, что идет в голове каждого из нас. Он стал видимым для меня, как страницы старинной книги, которая постепенно подходила к концу. Настоятель отшатнулся, и я ощутила что-то схожее с резким щелчком по носу, только на каком-то другом уровне. Чужие мысли исчезли. «Я... вы...» Магистр пытался найти слова. Его бледная кожа на лице пошла багровыми пятнами. «Простите меня. Я не знаю, как это случилось. Никогда раньше я не делала так, клянусь именем Светозарной!» Я умоляюще подняла перед собой ладони, ощущая, как краска стыда заливает лицо. То, что я увидела, не было для меня предназначено, но объясняло слишком многое. «Я убила твоего внука и привезла его тело. Ты должен ненавидеть меня, но ты беспокоишься обо мне. Твоя горечь пожирает тебя изнутри. Но ты простил меня, даже не успев обвинить. Как я могу смотреть теперь в твое лицо? Простите, магистр. Простите меня, если бы я могла это изменить. Я почувствовала, как к горлу подступил горький комок, а по щекам побежали слезы. Старик, тяжело опираясь на трость, снова сел рядом и положил руку мне на плечо. Отпусти это, защитница. Мне не за что тебя прощать. Это была ее воля и его желание. Иногда защитник веры — лишь безвольный исполнитель в божественных руках. Все же люди слишком далеки от божеств, чтобы понимать их план. А те, в свою очередь, не всегда готовы считаться с чувствами своих избранников. Я старалась утереть слезы, но сухие пальцы поймали мою ладонь и аккуратно сжали. Слезы — это не слабость. На твою долю выпадет множество испытаний. Твоя сила будет расти. И только умение искренне горевать о чем-то, умение сопереживать, сохранит твое достоинство. Достоинство? Я переспросила, себя от рвущихся наружу рыданий. Да. Первая ступень, основа нашего ордена – достоинство. Достоинство быть человеком. Достоинство оставаться им. До самого конца, что бы ни случилось с тобой. Вы не понимаете, это не мое место. Меня не должно быть здесь. Я не должна быть. Я замолкла, не зная, как объяснить все и при этом не сказать ничего. Но ты все же здесь, защитница. И этого уже не изменить. Магистр отпустил мою руку и посмотрел на меня с сочувствием. Я могу лишь молиться за тебя и обещать, что ты всегда найдешь уединение в этих стенах. Моих сил хватило лишь на то, чтобы кивнуть. Даже слова благодарности не смогли прорваться через перехвативший горло спазм. Я хотел поговорить с тобой, защитница, но вижу, что сейчас тебе полезнее будет получить покой. Как тело, так и души. Зайди ко мне, когда будешь готова. Любой в храме почтет за честь стать твоим провожатым. Я кивнула еще раз и опустила взгляд, изучая собственные пальцы, сцепленные в замок до побеления, пока шаги магистра не стихли где-то вдалеке. Я здесь, и этого не изменить. Как и того, что я уже сделала. Постепенно взгляд мой прояснился. Слезы отступили. И я, чувствуя странное облегчение в душе, смогла вздохнуть полной грудью. Центральный зал все еще был пуст. Только одинокий силуэт служителя, снимающего нагар со свечей, скользил вдоль стен. Когда он приблизился к постаменту и склонился в поклоне передо мной, я нехотя встала с лавки и пошла к выходу из зала. Стоило моим пальцем лечь на рукоять меча, придерживая тот на поясе, как я тотчас ощутила его пение. Найди меня, найди. Найди меня, я рядом, найди меня. С тихим вздохом я переместила ладонь так, чтобы придерживать меч за верх ножен и избавиться от назойливого голоса оружия в голове. Пусть неудобно, зато я слышала свои мысли, а не эту шарманку. Повернув из главного зала направо, я побрела вперед, заглядывая во все открытые двери, которые мне попадались, и все больше удаляясь от той части крепости, в которой расположили меня и моих спутников. На глаза чаще стали попадаться служители в одеждах, в которых красный преобладал над белым. Чем больше было красного, тем сильнее становилось ощущение, что передо мной не скромные жрецы, а воины. В голове тут же всплыл облик контура. Белого цвета у него были только центральная часть коты, надетая поверх доспехов, и кайма по краю капюшона. Взгляды, бросаемые на меня, уже не были полны смирения, а несколько раз я видела откровенный вызов. Но вместо того, чтобы развернуться и покинуть эту часть храма, я упрямо шла вперед, подняв голову и игнорируя враждебность, если таковая и была мною замечена. Слишком поздно я поняла, что постепенно за мной скопилось целое сопровождение. Краем глаза, замечая их на повороте, в очередной коридор я лихорадочно думала, что же мне делать. Бежать? Глупо и недостойно роли, которую я вынуждена была играть. Остановиться и спросить, что им нужно? Ноги вынесли меня в полупустой зал. Я замерла в дверях, осматривая помещение, и, сдерживая тяжелый вздох, вошла. Место, в которое я попала, было ничем иным, как тренировочным залом. Тяжелые деревянные клинки, толстые щиты, мешки с песком, бревна разной толщины и камни. У дальней стены мишени для стрельбы. Я обреченно сделала несколько шагов внутрь и вдруг почувствовала, что резонирование внутри меня становится более ярким. Мою попытку прислушаться к себе оборвал голос за спиной. Защитница веры почтила наш тренировочный зал своим присутствием. Я возвела глаза к каменному своду, а затем медленно обернулась, легко находя взглядом говорившего. Соблаговолит ли она дать нам пару уроков? За спиной обратившегося ко мне мужчины стоял один из спутников Ханса. Тот самый, что требовал его освобождения. Ну, конечно. Я с задницей чувствовала, что от тебя будут проблемы. Переведя взгляд обратно на лидера и чуть хмурясь, я почувствовала нервную дрожь, пробегающую по кончикам пальцев. Когда-то Харакаш сказал, что щит даст мне ложное ощущение защиты, тогда как сохранение страха для меня равняется возможности уцелеть. Что ж, думаю, тех случаев, когда меня хотят унизить, а не убить, это не касается. Что делать-то? Соблаговолю. Урок первый. Обращаясь к даме или к старшему по званию, необходимо назвать свое имя и титул, если таковой имеется. И только после, получив дозволение, обращаться с просьбами. Я скрестила руки под грудью, чтобы скрыть дрожащие пальцы. Храмовник молчал в ответ, чуть прищурившись, глядя на меня с высоты своего роста. Невзирая на то, что между нами было добрых 5 шагов, я видела, что едва ли достану ему макушкой до подбородка. «На стероидах тебя вырастили, что ли?» Рельс говорящий. Стоящий за верзилой открыл было рот, решив что-то сказать, но тут же получил от него почти незаметный тычок локтем, пришедший из-за разницы в росте точно на солнечное сплетение, и лишь шумно вздохнул. «Прошу меня простить, защитница веры. Меня зовут Тревор из Зилбурга. И я смиренно прошу вас провести с нами несколько тренировочных боев». Представившийся Тревором улыбнулся широко, почти добродушно. И если бы я не обладала своей чуйкой, я бы непременно ему поверила. Только вот легчайшее прикосновение к чужому разуму вывалило на меня кипящий клубок страстей, в котором жажда мести замешана на жгучем презрении. Ай, танцевать так под музыку. Прекрасно, Тревор. Рада вашему предложению. Я вернула ему ответную улыбку, снабжая ее всей возможной нежностью, какую способна была изобразить в данной ситуации. Однако прежде, чем приступить к тренировкам, необходимо быть готовым не только физически, но и духовно, не правда ли? Разделите со мной песнь о великодушии. Окажите мне эту честь. Улыбка Тревора застыла на лице. А я, покачиваясь с носка на пятку и чуть склонив голову к плечу, смотрела на него с нескрываемым разочарованием. «Я вижу все, что у тебя в душе, Тревор. Ты хочешь унизить меня, отомстить за смерть Комтура, которая, как тебе сообщил твой товарищ, всецело моя вина. Хочешь возвыситься надо мной, а, быть может, даже встать на мое место. Ну так что, Тревор, вот он, твой шанс». Мои пальцы коснулись рукояти клинка, и тот, повинуясь закипающему раздражению в моей душе, послал вверх по руке тошнотворно-сладкую волну готовности убивать. Перехватывая меч под гарду, я расцепила ремни перевязи, снимая ее с пояса и, отходя к стене, положила меч на пол в десятки шагов от нее. «Я никого не убью сегодня». Уже разжимая пальцы, я уловила практически разочарованный вой от клинка. Все так же, не глядя на храмовников, я подошла к стойке с тренировочным оружием и, окинув ее тоскливым взглядом, выбрала самый легкий на вид меч, после чего уложила его лезвием плашмя на плечо и обернулась. «Давай». Храмовое наречие тут подошло как нельзя кстати. Я сместилась к противоположному краю комнаты, следя за тем, как Тревор медленно, словно во сне, подходит к той же стойке, как следом по краям стен располагаются притихшие храмовники. В глазах запестрело от красно-белых одежд. Я недовольно прищурилась, встряхивая головой. Мой противник встал напротив. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга. Выпад! Я сделала короткий шаг в сторону, не снимая меча с плеча. Деревянное оружие было куда тяжелее моего клинка. Что божественного, что того, с которым я тренировалась. Стоило мне начать махать им, и я выдохлась бы быстрее, чем Тревор произнес утреннюю молитву во славу ее. Мужчина прищурился и сделал еще один выпад, и еще, и еще. Я старалась сосредоточиться на дыхании и движении ног, делая все так, как учил Харакаш, разрывая дистанцию и заставляя Тревора буквально гоняться за мной по залу, уворачиваясь от ударов. В какой-то момент я с ужасом поймала себя на мысли, что мои шаги превращаются в ритмичные танцевальные па. И тут же получила кару. Предугадав, когда я отшагну, мой противник сделал еще полшага вперед и ударил с разворота, отчего левое плечо взорвалось болью. А я с трудом осталась стоять на ногах, удержавшись от падения буквально чудом. Танец продолжился. Я старалась постоянно менять ритм шагов, чувствуя, как больно тянет левую руку и как пот заливает глаза. Мой противник смотрел на меня с нескрываемым раздражением и презрением. В какой-то момент он остановился и, забывшись, процедил сквозь зубы: «Держись, как мужчина!» Я лишь насмешливо выгнула бровь и демонстративно хлопнула себя по груди, не желая тратить дыхание на разговоры, чем вызвало насмешливое улюлюканье наблюдавших за боем храмовников. Он кинулся в бой яростно, стремительно, и мне ничего не оставалось, как спасаться бегством. В голове не было ни единой мысли. Я отбросила мешающий мне деревянный клинок вперед, прямо себе под ноги, и, перепрыгивая через него, услышала, как практически доставший меня Тревор споткнулся, громко выругавшись. Глянув через плечо, я позволила себе чуть сбавить темп, сберегая легкие, которые начинала охватывать огнем. И вдруг споткнулась обо что-то сама. Все, на что меня хватило, это попытаться сгруппироваться и, заметив торжествующее лицо весьма знакомого мне, краснорясочника, покатиться кубарем по деревянному полу. Пытаясь быстро подняться, я встала на четвереньки и уперлась рукой в пол, тут же ощутив резкий рывок назад и дикую боль в затылке. Пальцы в последний момент сжались на рукояти клинка, возле которого я упала. Схватившись левой рукой за волосы на затылке, правой я нажала на паз и, буквально стряхнув лезвие меча, прежде чем мою косу полностью намотали на руку. «Кто учил вас драться, принцесса? Кролик?» Тревор крепче сжал намотанную на кулак косу, поднимая руку все выше и заставляя меня встать на цыпочки. «Потомок туманного!» Невзирая на боль, скачущие перед глазами огненные круги и алчный вопль оружия в сознании, я выдавила из себя усмешку и чуть надавила на приставленный острием к животу мужчины стилет. «Руки уберет Тревор из Зилбурга. Божественное оружие жаждет крови. Мне тяжело его сдерживать. Убей, убей, напои меня кровью. Убей, дай его мне, дай!» Пело в моей голове оружие, и я судорожно вздохнула, чувствуя, как дрожит рука с зажатым в ней стилетом. Хватка ослабилась, а потом Тревор отпустил мою косу, делая осторожный шаг назад. Я, кривясь, прижала ладонь к коже на затылке, опуская кинжал. Урок второй. Я обвела взглядом притихших храмовников, особенно задержавшись на побелевшем лице той мрази, что поставила мне подножку, и, наконец, добралась взглядом до входа, в котором стоял мой наставник. Сохранять холодный рассудок и проявлять разумное великодушие. В гробовой тишине я подобрала отброшенные ножны с так и не выпавшим из них клинком. В ней же я под двумя десятками взглядов собрала меч в единое целое и, прихрамывая, покинула зал, пройдя мимо островитянина. Харакаш, чуть помедлив, развернулся и пошел за мной. «А где Альвин?» Морщась от боли в подвернутой при падении ноге, я, пройдя едва ли 30 шагов, остановилась и прислонилась правым боком к стене. Мастер меча, едва слышно скрипнув зубами, подхватил меня за пояс, закидывая мою левую руку себе на шею, отчего я тихо взвыла. «Что, еще и руку?» Островитянин выдал эмоциональную тираду на непонятном мне языке. В сторону с возмущенными лицами шарахнулись оказавшиеся поблизости служители, а потом подхватил меня под колени, поднимая над землей. «Альвину магистра. О случившемся пока что знает только малая часть храма. И ты...» Я обреченно вздохнула, не пытаясь сопротивляться. Нога болела, левое плечо словно бы наливалось свинцом. Так что было не лучшее время демонстрировать силу и независимость. И я бродил тут, бродил там и услышал, что зазнайки из дворца собираются указать на ее место. Островитянин снова скрипнул зубами, а я хихикнула, вызвав его неудоуменно раздраженный взгляд. «И что смешного, позволь спросить, я сейчас сказал?» «Ты?» «Ничего. Я просто подумала, что по-хорошему под стражей надо было сидеть именно мне, чтобы ничего не учудить и ни во что не вляпаться». «Кто еще тут вляпался?» Мастер меча кровожадно оскалился, и я тут же ударила его правым кулаком в грудь. «Я запрещаю тебе их трогать! Харакаш, ты услышал меня?» Мастер меча молчал, недовольно хмурясь, а потом нехотя кивнул. «Отлично. А теперь поставь меня. Да хромаю до своей кельи сама, а то...» Оборвавшись на полуслове, я резко приказала островитянину остановиться. В этот раз он мне подчинился. «Я рядом», — шептал голос откуда-то с левой стороны. «Найди меня». «Поставь меня на пол. Сейчас же». Я подняла взгляд на островитянина, готовая вцепиться ему зубами в нос, если тот решит проигнорировать. Каракаш, чуть помедлив, аккуратно опустил меня, косо глянув на прижимающихся к противоположной стенке храмовников, идущих мимо. «Ты знаешь, что за этой стеной?» Я ощупывала каждый миллиметр каменной кладки, из-за которой, как мне показалось, услышала зов. «Нет», — лаконично ответил мастер меча, с беспокойством косясь на меня. «Что случилось?» «Я слышу голос. Здесь, в крепости, слышу уже не первый раз». Отстранившись от стены и осмотрев ее критическим взглядом, я развернулась к островитянину. «Ты умеешь простукивать стены?» «Голос? Чей?» Теперь Харакаш выглядел действительно взволнованным. «Я не буду разбивать стену, если ты об этом. И не дам это сделать тебе. Сейчас тебе нужна помощь лекаря». Мне пришлось признать, что мастер меча прав. Даже если там, за стеной, что-то есть, мне не стоило соваться туда в таком состоянии. Особенно учитывая, что с каждой минутой было все тяжелее шевелить левой рукой. «Ладно, ты прав». Я бросила на стену удрученный взгляд и вздохнула. «Запомни, пожалуйста, где это место. Нужно будет сюда вернуться после разговора с магистром Ирвином». Наконец-то здравые рассуждения. Наставник облегченно выдохнул и, получив царственный кивок, снова поднял меня на руки. Некоторое время мы молчали, невозмутимо ловя на себе шокированные взгляды встречающихся нам по дороге служителей храма. «А все-таки, что ты делал в той части крепости? Ты же собирался сидеть в своей келье до самого обеда». «Но никто же не говорил, когда я захочу устроить себе обед, верно?» Островитянин усмехнулся и подмигнул мне. «У них тут своя пекарня и неплохо солят мясо. Очень советую». «Серьезно? Ты грабил их кухню?» «Грабил? Нет. Я дегустировал, между прочим, исключительно из заботы о вас, ваше высочество». Лицо Каракаша было настолько серьезным и полным важности, что я снова хихикнула. «Мастер Каракаш, защитница веры, что случилось?» Встревоженный голос магистра Ирвина заставил меня повернуть голову. Старец в сопровождении Альвина, на котором в один миг не стало лица, вышел из коридора, по правую руку от нас. «Долго рассказывать, магистр. Спасибо, Каракаш». Наставник аккуратно поставил меня на ноги, благоразумно поддерживая под правый локоть. «Мне требуется лекарь. Кажется, у меня что-то с рукой. И с ногой», — добавила я, наступив на подвернутую конечность и поморщившись от боли. «Ваше высочество, позвольте я вас понесу». Альвин, пылая кончиками ушей, заглянул мне в лицо, напоминая провинившегося щенка. «Не спрашивай, неси», — скомандовал магистр, не давая мне и рта открыть. «Прошу вас, защитница, я опытный целитель, позвольте мне вам помочь». «Ага». Смиренно выдавила я из себя, уже покоясь на руках у телохранителя и ощущая себя безвольным, хоть и очень ценным мешком с картошкой. Когда дверь в кабинет магистра закрылась за нашими спинами, я вдруг поняла, что Каракаш внутрь не зашел. Мне оставалось только надеяться, что островитянин всерьез принял запрет на причинение вреда моему недавнему противнику. «Клади ее вот сюда». Магистр указал пальцем на софу, а потом, пока Альвин снимал с меня сапоги, опустился на стоящий рядом стул, прикрыв глаза и сложив пальцы домиком перед лицом. Ладони старца начали источать мягкий белый свет. Он открыл глаза и, встав, склонился над моей ногой, водя руками в воздухе рядом с ней. Растяжение. Сильное, но не опасное. Альвин, от моего стола третий шкаф, четвертая полка снизу. Плотный толстый бинт. Мой телохранитель без слов бросился к указанному месту и через мгновение принес необходимое. Магистр забинтовал мне ногу, вставив между слоями ткани тонкую деревянную дощечку и фиксируя ее бинтом сверху. Еще пару секунд сияние на ладонях настоятеля храма разгоралось с новой силой. И вот он, закусив губу и недовольно хмурясь, провел руками над моим плечом. «Альвин, мне необходима твоя помощь. Сядь с противоположной стороны. Мне нужно, чтобы ты зафиксировал защитницу, не давая ей смещаться». «Зачем?» Я обеспокоенно ерзала на софе, пока мой телохранитель неуверенно опускался коленями на пол. «Перелом. Кость смещена. Потом вы обязательно расскажете мне, каким именно образом ухитрились получить такую травму. Но сейчас нужно сместить и срастить кость. Это будет больно. Потому мне нужно, чтобы вас зафиксировали». Мягким голосом пояснил мне магистр Ирвин, а потом коротко глянул на Альвина. «Правую ладонь на плечо, прямо на сустав. Левую руку положи поперек живота и упри ладонью в софу», — приказал целитель. Стараясь сохранить максимально безразличное лицо, я смотрела в потолок, дабы не смущать своего оруженосца. «Защитница, будет больно, но быстро. Потерпите, пожалуйста, хорошо?» «Да!» Взвился под потолок мой вой, а перед глазами все померкло на какие-то мгновения. «Все». Словно сквозь вату донесся голос магистра. Взгляд постепенно прояснялся. Неясное пятно над головой обретало знакомые черты. Старец пристально смотрел мне в глаза, убеждаясь, что я вернула себе контроль над сознанием, и доброжелательно улыбался. «Как самочувствие?» «Хорошо». Неимоверным усилием воли я запихнула далеко внутрь лезущий из глубин сознания великий и могучий. И магистр, еще мгновение вглядываясь в мое лицо, кивнул. «Постарайтесь не напрягать руку в ближайшие дни. Я срастил кость с помощью вашей ату, но нужно определенное время, пока все восстановится естественным путем». «А ногу также нельзя?» Я покосилась на забинтованную лодыжку с надеждой. «К сожалению, нет». Магистр развел руками. «Создать связь между двумя кусочками кости куда проще, чем вернуть былую прочность мышце в такой короткий срок. Можно еще и вред нанести. Поверьте, ваш организм справится с этим достаточно быстро. Этот дар доставался всем защитникам веры. И вы не стали исключением. Я чувствую это в вашем теле». «Спасибо, магистр. Тогда я, пожалуй, не буду вам больше мешать. Альвин, помоги мне». «А теперь расскажите мне, защитница, где вы получили такую травму за тот неполный час после нашей встречи?» Мой телохранитель, стоя сбоку от кушетки, сверлил меня пристальным взглядом. Быстро перебрав все возможные варианты вранья, я решила, что тут ничего лучше полуправды. Тренировалась с храмовниками и допустила ошибку. Со всяким бывает, не умерла же. Я позволила себе изобразить легкомысленную усмешку, но тут же натолкнулась на суровый, даже колючий взгляд магистра. «И кто же был вашим противником в тренировочном поединке?» Я молчала, насупившись. Молчал Альвин, играя желваками. Молчал магистр Ирвин, недовольно поводя кустистыми седыми бровями. «Я вас понял», — первым нарушил тишину магистр. «Что ж, я сделал все, что смог». «Спасибо за помощь. Я печально смотрела на сапог, в который моя нога однозначно бы теперь не влезла. Альвин, помоги мне добраться до кельи, пожалуйста». Уже у самых дверей магистр окликнул меня. «Я не хочу знать, какой проступок совершил мой внук. Он получил свое наказание. Но те, кто осмелился переступить через самые основы ордена, будут наказаны. На первый раз, благодаря вам, наказание будет великодушным. Но второго раза я не допущу». Кивнув, я сжала плечо Альвина и похромала к выходу.